Глава 7. Из общежития я направилась в хозяйственный блок, чтобы пообщаться с господином Итаном Дэвисом. Фонарь в торце двухэтажной постройки привычно освещал крылечко с тремя ступенями и массивную дверь. Окна отражали свет и сияли мрачной темнотой, намекая, что на дворе ночь, и обитателям академии давно пора спать. Завхоз жил тут же, при складе, в комнатке с отдельным входом в левой части здания. Я подошла к двери и постучала, рассчитывая, что в такой поздний час завхоз не спит. Известно, что господин Дэвис страдал бессонницей, а потому с утра его лучше не беспокоить. Ранний подъем вызывал у мужчины глухое раздражение. На этом фоне казалось, что более ворчливого и скупого человека во всем Сиолисе не отыскать. Снега посреди зимы не выпросишь. То ли дело, когда приходишь в хозблок после обеда. Тогда тебя встречает добрейшей души человек, который чаем напоит и все твои проблемы решит. Я постучала сильнее и позвала завхоза по имени. «Господин Итан, откройте! У меня неотложное дело!» Дверь подалась внутрь. Странно. Рассеянностью мужчина не страдал, несмотря на солидный возраст. «Господин Дэвис, вы дома? С вами все в порядке? Мне необходимо срочно поговорить. Входная дверь открыта. Я захожу!» Озвучила действие на случай, если завхоз забыл закрыться и переступила порог. Однако едва оказалась внутри, в нос шибанул тяжелый запах крови и смерти. Его ни с чем не перепутаешь. Он особенный, с металлическими нотками неизбежности и приторными оттенками страха. Я сделала шаг и остановилась, припоминая, что где-то у входа располагался выключатель. Вспыхнувший светильник высветил лужу крови на полу, в которую я наступила носком ботинка. Отступив, тщательно вытерла ногу о половичок. Придется потом обработать обувь очистителем и нейтрализатором запахов. Прикасаться к предметам руками на месте преступления я не собиралась, чтобы не оставлять следов. Но пришла мысль кое-что проверить. Стащила с правой руки белую перчатку и засунула в карман, после чего присела, дотронулась пальцем до алой лужицы. Жажда меня не одолевала, вопреки расхожему мнению. Однако спонтанный эксперимент принес неожиданный результат. Слизав каплю крови языком, ощутила, как удлинились клыки. Вкус крови показался кисловатым и свежим. В голове обрывками промелькнули картинки того, как Итан Дэвис тащится к двери, костеря припозднившегося визитера, на чем свет стоит. Вот он отпирает засов и тянет ручку на себя. В тот же миг дверь распахивается, сшибая мужчину с ног. Пока он пытается подняться, на голову обрушивается мощный удар. Дэвис кулем валится на пол, его сознание меркнет. «Ого!» — меня пошатнуло. Я растерянно заморгала, не понимая, что это такое сейчас было. Отсутствие трупа и следы волочения на полу указывали, что жертву перетащили в другое место. Ошеломленная и неожиданно открывшейся способностью, я двинулась внутрь, стараясь не оставлять следов. Рана серьезная, иначе мужчина не потерял бы столько крови. Если бы на Итана напал вампир, то осушил бы беднягу еще на пороге. Значит, кто-то из своих приходил. Но кто на такое способен? Господина Дэвиса я обнаружила в спальне. Его привязали к стулу шнуром от портьеры. Он сидел, свесив голову на грудь. С правой части на виске запеклась глубокая рана. Мне не требовалось проверять пульс, чтобы понять, этот человек умер меньше четверти часа назад. Его убивали, пока я разговаривала с Карлом. «Ну кто? Зачем?» Я осмотрелась, выискивая следы ограбления или обыска. На первый взгляд вещи лежали на местах. Я хоть и не бывала здесь раньше, но, зная дотошность Итана, не сомневалась, что он поддерживал идеальный порядок. Возможно, я бы ничего не обнаружила и ушла, но убийца наследил, когда сдернул ключи с крючка возле входа. Крохотное алое пятнышко на дощечке под железным крюком подсказывало, что этого места коснулся убийца. Вряд ли жертва была в состоянии подняться и добраться до двери самостоятельно. Интересно, что отпирал исчезнувший ключ? Склад с амулетами? Но я проходила мимо и запомнила, что замок висел на месте. Приблизившись к трупу, коснулась загустевших потеков крови на коже. Хоть и противно, но слезнула еще каплю. Вдруг что-нибудь увижу. Получилось совсем немного. Итан не погиб сразу и очнулся, когда преступник усадил его на стул. Кровь из раны заливала глаза, Голова жутко болела, соображал Дэвис с трудом. Его спрашивали о портальных амулетах, которые использовали кадеты на экзамене. И почему я не удивлена? Плохо, что жертва не видела убийцу. А голос доносился искаженный, как в тумане. «Долг. Старый. Не мог отказать». Хрипло, булькая, выдавил из себя мужчина, после чего умер. Удовлетворил ли ответ убийцу, уже не узнать. Но раз уж господин Дэвис сознательно пошел на преступление, значит, старый долг выполнил. И я непременно узнаю, кому он задолжал и когда. Возможно, эта информация выведет на настоящих заказчиков. Тех, кто подкупил Дика Вестера и нарочно отправил нас на территорию вампиров. Рассудив, что убийство завхоза обнаружат не скоро, пока Итана не хватится на рабочем месте и не отправится проверить, куда он запропастился, взялась обыскать дом, чтобы найти зацепки. Быстрый осмотр не принес результатов. На виду хранились бытовые мелочи, счета и письма. Посмотрела их бегло, ничего необычного. Должны же быть у завхоза документы, накопления, заначка на черный день, что-то личное, лежащее не на виду. Предположив, что ценности господин Дэвис запросто спрятал в сейфе или тайнике, взялась простукивать стены, проверять полки и ящики в шкафах на наличие двойного дна. Поиски увенчались успехом, когда сдвинула коврик у кровати и увидела царапину на лакированной паркетной доске. Надавив на досочку посильнее, довольно хмыкнула, когда та чуть сдвинулась. Подцепила ее пальцем и приподняла как раз в том месте, где осталась царапина. В тайнике я нашла продолговатую шкатулку, которая заполняла собой свободное пространство, будто бы ее нарочно изготовили по размеру пустоты под полом. Шкатулку я сунула за пазуху, намереваясь изучить в спокойной обстановке. Оставалось только вернуть половицу на место и покинуть дом господина Дэвиса. Но, как назло, в этот момент здание содрогнулось от взрыва. Воздушной волной в комнате выбило окна. Стекла превратились в крошево и разлетелись осколками. Повезло, что я как раз пригнулась возле кровати, прилаживая доску тайника на место. На голову посыпались куски побелки, рухнула люстра, задев тело Итана. Покойник завалился вместе со стулом на бок, и на меня уставились безжизненные глаза и застывшее в болезненной маске окровавленное лицо завхоза. Судя по звуку и разрушениям, рванул склад, а там хранилось столько взрывчатого добра, что лучше бы убраться подальше, пока дом не взлетел на воздух. Только подумала об этом, как ощутила отголоски зарождающегося мощного взрыва. Не раздумывая, прыжком махнула через комнату и рыбкой нырнула в окно. Я не успела приземлиться, как сзади так грохнуло, что у меня заложило уши, подкинуло в воздухе и опалило жадными языками огня. Склад вместе с постройкой разлетелись в щепки. В спину ударили клубы пламени и обломки кирпичного крошева. Я кубарем покатилась по земле, ощущая солоноватый привкус на губах. Склад вместе с жилой пристройкой разметало до самого основания. Остатки полыхали магическим огнем. Дым от пожарища вырос выше главного корпуса академии. Понимая, что сейчас сюда сбегутся все, кому не лень, поднялась, скидывая с себя обломки и отряхивая пыль. Гнутый ржавый штырь впился в бедро. Выдернула железку и тотчас зажала руками отверстие, из которого толчками выливалась густая кровь. Штанина мгновенно пропиталась алым, а в ботинке захлюпала. Сдернула с себя пояс и затянула его чуть повыше раны. Следовало найти укрытие, пока к месту взрыва не набежала толпа. Ближе всего оказался кухонный блок. К нему и похромала, подволакивая ногу. Да, убийца ловко уничтожил улики. Обнаружить следы преступления полиции будет проблематично. Тут даже лемагисы будут бессильны, потому что вместе с господином Дэвисом рванули десятки артефактов, одноразовых порталов, амулетов, кипа документации и целый склад необходимых в хозяйстве бытовых вещей. Взрывом повыбивало окна в соседних зданиях, так что я без труда проникла в кухонную подсобку через разбитое окно. Плохо, что за мной тянулся кровавый след, но с этим я пока не могла ничего поделать. Добравшись до мойки, схватила стопку полотенец и занялась раной. Промыла ее, продезинфицировала средством, которое использовалось поварами для обработки ожогов, и крепко затянула бедро полотенцем. Затем ринулась к холодильным ларям, где разжилась куском окорока. Палку столичной варенки сунула под мышку и, жадно впиваясь в мясо зубами, поплелась в кладовку. Там, если память не изменяла, хранился санитарный гель для обработки столов и рабочих поверхностей. Залила этим средством дорожку из алых капель, проделанную от разбитого окна до мойки. Окровавленные тряпки кинула в печь и подожгла, после чего намеревалась уничтожить следы снаружи, когда в помещении раздались голоса. Я юркнула в кладовку, пережидая, пока помещение осмотрит дежурный патруль. «Здесь кто-то был!» Конечно же, они заметили затертые следы, залитые очистителем и горелые тряпки в печи. «Обыскать все здесь! Преступник не мог далеко уйти!» «Проклятье!» — прошипела сквозь стиснутые зубы. Как назло, я застряла в узком помещении без окон, из которого имелся только один выход. «Тут и спрятаться-то негде!» Превозмогая боль в раненой ноге, уперлась ею в стену, вторую поставила упором в противоположный край и полезла под потолок. Средства для чистки, колбасу и окорок пришлось тащить с собой, чтобы улики не бросились в глаза. Когда дверь распахнулась, освещая внутреннее пространство прямоугольником света, я как раз зависла над притолокой. Верхняя кромка двери чиркнула по брюкам, едва не треснувшим по шву. Но шпагат не подвел. Осталось только удержаться. Спина уже взмокла от напряжения, а со лба стекали крупные капли пота. Проверяющий зашел внутрь, рассматривая ведра и швабры, стоящие рядком вдоль правой стены. Затем лениво прошелся глазами по полкам, где хранились чистящие вещества, запасы хозяйственных перчаток, губок и средства для мытья посуды. После чего брезгливо поморщился и вышел. Я обомлял, когда в последний момент капля пота упала как раз на то место, где секунду назад находилась лысоватая голова патрульного. Еще бы немного, и я спалилась. Скользящими движениями осторожно поползла вниз. Под конец рухнула на пол, бережно прижимая к себе бутыль со средством и батон колбасы. Окорок к тому моменту уже закончился. Я сама не поняла, как заглотила копченое мясо, практически не жуя. Дальше осталось только дождаться, пока голоса стихнут, и тихонько выбраться из ненадежного убежища. Покинуть Академию теперь будет непросто. Мало того, стоило ожидать развернутых поисков с ищейками из следственного отдела, лемагисами и профессиональными следопытами. В ночной суматохе никто не обращал внимания на кадета в потрёпанной униформе, что, несомненно, играло мне на руку. Я пробралась к общежитию и забрала вещи, спрятанные в кустах. Затем проникла в здание через окно, выбрав комнату, хозяева которой отсутствовали. Пока обитатели общаги толпились на улице, разбуженные взрывом, я спокойно приняла душ и переоделась. Рана уже схватилась корочкой и не кровила, но еще доставляла дискомфорт при передвижении. Регенерация работала, но не так быстро, как хотелось бы. Разжившись перевязочным материалом у запасливых кадетов, наложила нормальную повязку. Использованные бинты, полотенца и грязную форму забросила в бак для отходов и залила едким растворителем. Через полчаса от улик ничего не останется. Зато теперь мешок с вещами значительно похудел, и таскать его на себе было проще. Из общаги выбралась также, через окно, и направилась к административному корпусу. Если не ошибалась, в архивах канцелярии хранились личные дела работников. Возможно, там удастся разыскать информацию о родственниках господина Дэвиса, которые могли бы рассказать о старом долге. В жестяной коробке завхоза я нашла мага-снимок, на котором запечатлели изображение молодого Итана Дэвиса вместе с хорошенькой девушкой. Им обоим на снимке было не больше 20 лет. Помимо этого, в тайнике обнаружилось 20 золотых монет, старое выцветшее извещение и ключ. Похоже, закрывался контейнер, который Дастин арендовал для хранения вещей. Но на самом деле ключ мог открыть что угодно. Куча золота позволила бы Итану Дэвису купить домик в провинции и спокойно доживать там оставшиеся годы. Вместо этого мужчина ютился в скромном жилище Академии, работал без выходных и даже не задумывался об отдыхе. Я поняла, если бы завхоз жил на широкую ногу или обзавелся семьей, на которую постоянно требовались деньги. Но нет. В средствах Итан не нуждался, лучшей доли не искал, любовницы или подруг не заводил. Странный выбор. Неужели его не тяготило одиночество? Жаль, этого уже никто и никогда не узнает. Административный корпус встретил тишиной и битыми стеклами, засыпавшими полы и землю под окнами. Избегая внимания патрульных, курсирующих между зданиями, я пробралась внутрь и сразу отправилась на второй этаж. Из-за взрыва с большинства помещений слетели магические охранки, что позволяло беспрепятственно проникать в прежде закрытые секции здания. Решила заодно проверить, не завалялся ли в кабинете ректора мой диплом. Бланки с имперскими печатями готовились заранее, чтобы в последний день не тратить время на заполнение кипы бумаг. Вряд ли кто-то сомневался, будто я не сдам экзамен. Не случись предательства Дика Вестера, я уже праздновала бы новое назначение с другими выпускниками. Проклятье! Карл наверняка вспомнит, что я намеревалась наведаться к завхозу. Вахтер подтвердит, что видел, как выходила из общежития незадолго до взрыва. Убраться бы отсюда побыстрее и подальше. Но как? Мысли о том, чтобы сдаться и рассказать правду, не возникало. Кто мне поверит? Я уже взорвала один портал, чтобы сбежать от вампиров. Значит, теоретически могла так поступить еще раз. Едва только обо мне узнают, как сначала арестуют и бросят в тюрьму, а потом уже будут разбираться. Нет, подобного исхода костьми лягу, а не допущу. Я же без пяти минут страж. Неужели не придумаю, как выкрутиться из сложной ситуации? Дорога к кабинету ректора лежала через канцелярию и приемную, где днем сидела секретарша. Личные дела кадетов хранились в специальной комнате, примыкающей к кабинету ректора. Внутри, вдоль стен от пола до потолка, растянулись стеллажи с многочисленными пронумерованными ящиками. Я поискала свое дело в картотеке с аббревиатурой КО. Нашла только папку на Саймона Коула. Мою, очевидно, забрали. Ради любопытства заглянула внутрь, чтобы понимать, какую информацию о кадетах собирала и хранила Академия. Как оказалось, полная биография, медицинские осмотры, табели успеваемости и характеристики преподавателей. Ничего нового не узнала, за небольшим исключением. Оказывается, в подростковом возрасте у Саймона обнаружили порок сердца. Врачи строили пессимистичные прогнозы, что подтверждали выписки из городской лечебницы. Но позже Саймон вылечился и даже поступил в Академию Стражей, куда принимали только физически здоровых юношей и девушек. Что ж, скорее всего, Джеймсу удалось раздобыть лекарства для сына. И я рада, что брат выжил. Без его помощи у меня не получилось бы поступить в Академию и сбежать от навязанного брака. Я положила папку на место, после чего направилась к кабинету ректора. Однако замедлилась на выходе, выцепив взглядом ящик с фамилиями, начинающимися на «В». Пожалуй, о Дике Вестере тоже следовало узнать больше информации. Что ж, родился бывший напарник на окраине империи в городишке по имени Фесса, в семье горшечника четвертым ребенком, долгожданным наследником после трех появившихся подряд девчонок. С детства помогал отцу, таскал тяжести, рубил дрова, обрабатывал глину, крутил гончарный круг, формовал посуду и обжигал ее в печи. Грамоту освоил в храме, куда семья поставляла готовую продукцию. А махать кулаками научился на улице, заступаясь за секторы, выясняя, кто сильнее. Из дома сбежал в 14 и отправился в столицу, где пару лет скитался по улицам, перебиваясь случайными заработками. В 16 поступил в Академию Стражей за счет имперской казны. Это означало, что после выпуска страж обязан отработать там, куда направит империя. Парню с окраины распределение светило только на границу, если он не обнаружит выдающихся способностей. 3 года Вестер учился под угрозой отчисления, а за последние пару лет подтянул хвосты и выбился в ряды перспективных кадетов. Ага, и произошло это, когда Дик Вестер стал моим напарником. Что ж, любовью тут не пахло. Партнер подтянулся в рейтинге за мой счет, закрыл долги по экзаменам и теперь вот занял мое место в департаменте. В последних записях значилось, что полгода назад парню пришло из Фессы уведомление о смерти отца. На похороны Дик не поехал, отправил семье скромные сбережения, которые откладывал со стипендии и подработок по выходным дням. Вот и мотив нарисовался. Помимо того, что Вестер не хотел возвращаться в город, откуда сбежал 7 лет назад, он планировал помогать семье, потерявшей кормильца и прозябающей в нищете. Как оказалось, за мой счет. Папку я положила обратно, чтобы не возникало подозрений, куда-то подевалась, а сама направилась в кабинет ректора. Дверь оказалась запертой на замок. Вскрыть такое за пару минут не получилось бы. Но зачем ломиться через главный вход, когда можно зайти с черного? Вернее, через разбитое окно. Для этого достаточно перебраться в нужное помещение по тонкому парапету с наружной стороны здания. Двор Академии освещали мощные магические фонари, но административный корпус высился в отдалении, так что одинокую фигуру в черном на темном фоне никто не заметил. Я спокойно забралась внутрь кабинета и осмотрелась. Прежде мне не раз доводилось здесь бывать, но дальше порога и черты, где надлежало оставаться посетителем, не заходило. Теперь же с интересом рассматривала роскошное кожаное кресло на вращающейся подставке. Сидеть на таком одно удовольствие. С внутренней стороны стола спрятались от посторонних глаз две тумбы с ящиками. Из любопытства сунула туда нос и обнаружила, что верхний отсек заперт на замок, а в остальных хранятся интересные вещички. Например, готовые бланки для распределения кадетов и мой диплом, брошенный поверх рабочих бумаг. На дипломе даже ректорская подпись имелась. Не хватало только гербовой печати. Впрочем, она нашлась в том ящичке, замок от которого легко вскрывался ножом для писем. Личное дело тоже там обнаружилось. Изучать его было некогда, сунула за пазуху вместе с дипломом. Поразмыслив, утащила пару бланков, предварительно шлепнув на них печать. Мало ли, может, еще пригодятся. Как не хотелось наложить лапу на амулеты, сложенные в нижнем ящике, не стала их трогать. Отсутствие бланков ректор еще мог не заметить. Диплом и личное дело я имела полное право забрать. А вот остальное уже считалось воровством. Единственное, от чего не сумела отказаться — жетон кадета, отчисленного с параллельного курса полгода назад за нарушение правил Академии. Учитывая, что значок 6 месяцев валялся в глубине нижнего ящика, о нем давно забыли. Кадета звали Алистер Брук, и я не поленилась вернуться в комнату с картотекой и поискать личное дело парня. Что ж, если однажды мне придет в голову отправиться в провинцию подальше от столицы, можно будет использовать эту информацию, чтобы легализоваться. Имя у несостоявшегося стража мужское, но вот фамилия. Если поменять их местами, то получится нормальное сочетание для женского имени. Бланк с рекомендацией подойдет, если я надумаю устроиться в команду стражей. А формальная проверка покажет, что человек с именем Брук Алистер учился в академии. Заполучив важные бумаги, я собралась поискать характеристику на Итана Дэвиса, когда расслышала приближающиеся шаги и голоса. Оставаться в комнатке, откуда не было второго выхода, я посчитала опасным. Поэтому снова вылезла в окно, замерев на тонком парапете между двумя помещениями. Свет вспыхнул в приемной, а еще через мгновение зажглись окна ректорского кабинета. «Здесь нам никто не помешает», — узнала я голос Джелверда Виллоби, ректора Академии Стражей. «Я вас слушаю, лорд Саргис». «Нет, это я вас слушаю, господин Виллоби», — сухо ответил глава Департамента Стражей. «За сутки уже второе происшествие, в котором так или иначе замешана Академия». «В чем дело, Джелф? Кому ты перешел дорогу?» «В том-то и дело, что никому», — возмутился ректор. «Эта девчонка, Кьяра Коул, подавала большие надежды. Зря, что ли, я рекомендовал ее в департамент. Старательная, исполнительная, с зачатками магии светоносных. Способность Кьяра нутром чуять порождение Лойс помогла бы накрыть не одно тайное логово упырей. Она будто бы родилась, чтобы стать стражем. У Кьяры высокие показатели по действиям в стрессовых ситуациях. Говоришь, ее покусали? Может, есть шанс обратить последствия? 48 часов еще не истекли. Если дать лекарство... Девчонка мертва. Сам видел труп. Ни одно лекарство в мире не способно воскрешать мертвых. Ну, разве что на Сельфрос снизойдёт благословение сельферов, решивших покинуть божественный Эльфрос, съязвил мужчина. Но даже тогда не уверен, что они бы захотели воскресить никому неизвестную человечку. Я старалась дышать через раз, улавливая каждое слово лорда Саргиса. Меня ничуть не задевал его едкий тон. Спорить с главой департамента себе дороже выйдет. Об этом знал каждый подчиненный, и я тоже, наслушавшись наставлений брата. «Знаешь, что я вспомнил?» — озадаченно протянул Джелверт. «При поступлении Кьяра набрала хорошие баллы. В ее желании стать стражем не возникало ни малейших сомнений. Однако на следующий день после зачисления приемный появился Джеймс Коул с намерением забрать документы дочери. Джеймс Коул, Толос его задери, потомственный страж, с которым мы учились на параллельных потоках. чей сын выпустился из академии и числится на хорошем счету в департаменте. Не находишь это странным? К чему бы ему так поступать? Девчонка приемыш. Особой любви я не заметил. Вот как. В голосе лорда просквозило нескрываемое удивление. Эту информацию я упустил из виду. А когда Коулы удочерили Кьяру? 8 лет назад, когда Кьяра вошла в сложный подростковый возраст, в котором приемные семьи редко забирают детей. Слишком мало времени проходит, чтобы установились доверительные отношения. Выходит, в 13 Кьяру забрали из приюта, а в 16 она поступила в академию вопреки воле приемного отца. Думаешь, забежала? Не исключено. Но, получив отказ, Джеймс больше здесь не появлялся. Даже на присягу только мать приходила. Но я ничуть не жалею, что выбрал сторону кадета. Девчонка горела желанием учиться. Грех было упускать такой потенциал. А ведь Коул взял девочку, когда ушел со службы. Сразу после того случая. Задумчиво произнес лорд Саргис. Надо будет навестить господина Коула и узнать, что же подвигло на удочерение. «Какого случая?» — оживился ректор. «Мне тоже сделалось интересно», — однако ответить страж не успел. У него сработал магистрон. Приняв вызов, лорд заторопился к выходу. Останки нашли на пожарище. По предварительному заключению, они принадлежат Итану Дэвису, — сообщил лорд. «Даже интересно, что уцелело при таком взрыве. Кстати, как думаешь, что там случилось?» «С первым делом связано?» «Боюсь, что да». Джелверт тяжело вздохнул. «Дэвис выдавал кадетам порталы и остальные амулеты для прохождения экзамена. Я сам тщательно проверял их вчера. Они были в порядке». К Итану заходил днем, когда рассказал, что одноразовый портал взорвался, старик в лице изменился и явно струхнул. «Мне бы дожать Итана, выяснить, что ему известно. Но я торопился, поэтому отложил разговор до вечера. Кто ж знал, что налетят пронырливые журналисты, и мне придется добираться в Академию окольными путями?» «Что скажешь об этом господине Дэвисе? Его подкупили? Может, шантажировали?» «Итана?» — скептически хмыкнул ректор. «Сильно сомневаюсь. Жалование у него скромное, да и много ли одному надо? Семьи нет, привязанностей тоже. Шантажировать нечем». Разве что угрозами увольнения можно было хоть как-то повлиять на старого ворчуна. Но и этот аргумент не срабатывал, когда завхоз требовал денег на закупку обмундирования и амулетов. Занятно. Вот что. Достань мне характеристику на этого Дэвиса. И оставайся на месте. Надо будет еще показания написать. Предупредил глава департамента стражей. С уходом лорда Саргиса и я собиралась тихонько слинять, когда расслышала голос ректора, разговаривающего с кем-то по магистрону. «Нет, сработано чисто. Никаких улик. Взрыв все уничтожил. Никто не видел. Я воспользовался тайным ходом. Прибыл сюда уже вместе с Лаймом Саргисом, так что алиби железное. Надеюсь, услуга закрыла долг? Отлично. В таком случае рад больше никогда не иметь с вами дела, Селько. Нет, что вы. Никаких имен. Прощайте.